Глава седьмая. Нет, предъявлять мне ничего не стали. Жена спросила Пьера, не из-за вчерашнего ли он хочет оставить их здесь и не брать с собой в путешествие. Понятно, что вопрос его удивил, озадачил. А когда жена рассказала ему о произошедшем, он только и сделал, что посмотрел на меня укоризненным взглядом. Да я и сам понял, что накосячил, не рассказав ему об этом случае. Так бы он этот разговор завел наедине с женой, и результаты этой беседы, соответственно, были бы другими. А тут жена безапелляционным тоном уведомила его о том, что пусть он не переживает. Она, дескать, присмотрит за дочерью и сможет уберечь ее во время плавания от озабоченных кобелей, не способных держать себя в рамках приличий. Застыдила она меня, чего уж тут, и не оставила другого варианта решения возникшей проблемы, кроме как рассказать ей о предполагаемом столкновении. Понятно, что теперь ей придется неслабо переживать за мужа, но лучше уж так, чем подвергать опасности всю семью. Пока Пьер успокаивал разнервничавшуюся благоверную, я потихоньку сбежал. По пути уже возле выхода из квартиры поймал на несколько мгновений Кристину для поцелуя с короткими обнимашками. Все-таки одно только присутствие рядом этой нереально красивой девчонки действует на меня как наркотик и заставляет вести себя подобно дитю неразумному. В офисе меня ждало продолжение вчерашнего спектакля. Даже появилось подозрение, что Абрам Лазаревич вчера договорились с Вяземским о встрече здесь с целью продолжения банкета. Когда вошел в офис, секретарша Майкла первым делом почему-то шепотом уведомил меня, что вчерашние гости снова оккупировали переговорную, пьянствует там вискарь и о чем-то разговаривают. На вопрос о том, не скандалили ли они, она только отрицательно покачала головой и шепотом добавила. «Сегодня они спокойные». Заинтригованный подобным раскладом, я пошел выяснять, что, собственно, происходит. В этот раз эти двое не стали рассаживаться подальше друг от друга, а сидели на одном конце стола и о чем-то оживленно беседовали. На самом столе между ними стояла бутылка виски, несколько тарелок с закусками и две наполовину наполненные стопки. На мое приветствие они отреагировали неоднозначно. Абрам Лазаревич, подорвавшись, начал извиняться, что не использует мой офис не по назначению, а Вяземский слегка ошарашил, начав вещать не по теме. «Александр, пока я тут вчера вел беседы с твоим товарищем», при этом он кивнул в сторону Абрама Лазаревича, «мои люди навели о вас и вашей компании кое-какие справки. Добытая ими информация слегка не укладывается у меня в голове. Скажите, вы точно выросли в Советском Союзе? Очень уж, знаете ли, ваш подход к делу выглядит нестандартным. Неужели в Советском Союзе сейчас действительно настолько хорошее образование, что даже недоросль на пустом месте может в сжатые сроки без особого напряжения сил стать миллионером? Ну что вы, Сергей Николаевич, образование здесь ни при чем, хотя оно в Советском Союзе действительно неплохое. Мне просто повезло, да и миллионером я еще не стал». Тот на это только хмыкнул и задал вопрос, который я от него не ожидал услышать в принципе. «Александр, а как вы посмотрите на то, чтобы взять на работу несколько ваших бывших соотечественников? Вам ведь с таким стремительным расширением бизнеса наверняка требуются дополнительные работники». «Я так понимаю, что вы спрашиваете о своей молодежи?» – уточнил я. «Да, о молодых парнях и девчонках, которые рвутся переехать в большой город». «В таком случае у меня еще вопрос. В качестве кого вы хотите, чтобы я принял их на работу? Если простыми продавцами, то проблем больших я не вижу. А вот если что-то другое, то тут я ответить не готов. По крайней мере, до собеседования предоставленных вами претендентов с моими психологами». «Интересный у вас подход к делу. А какую, собственно, еще работу, кроме как продавцами, вы можете предложить?» «Вариантов на самом деле много. Все зависит от предрасположенности человека к тому или иному делу и его устремлениям. У меня есть дефицит в людях на некоторых направлениях деятельности, но абы кого использовать не получится. Беда в том, что на этих направлениях мне нужны порядочные сотрудники, от которых не придется ждать какой-либо подлости». «И что это за направление, позвольте спросить?» Никак не мог угомониться Вяземский. «Разные, как я уже говорил. Например, у меня дефицит руководителей новых филиалов, которые мы только собираемся организовывать по всем крупным городам страны. Нужны сотрудники службы безопасности, бухгалтеры, экономисты. Да много кто на самом деле. Проблема в том, что не каждый из предложенных вами людей пройдет необходимые проверки. Тем более, не каждый подойдет для той или иной желаемой ими работы. Про мой ближний круг я вообще молчу. Там могут быть только люди, верные мне до мозга костей, и никак иначе». «Вот как? Еще и ближний круг. Прямо какой-то тайной повеяло», — слегка язвительно произнес Вяземский и добавил. «Чтобы в него попасть еще и на крови, наверное, надо клясться». «Нет никакой особой тайны. У любого нормального человека, занимающегося серьезными делами, есть своя команда, на которую он может положиться. У меня она пока в стадии формирования. И на крови клясться не надо. Достаточно быть готовым умереть в случае надобности за своих товарищей. Это как было когда-то у правильных князей, у которых дружинники сытно ели и сладко спали, но в нужный момент времени готовы были умереть по желанию этого самого князя. Надо сказать, после этих слов оба собеседника смотрели на меня слегка озадаченно, но комментировать ничего больше не стали. Вяземский только спросил: «Так а что делать-то надо, чтобы узнать об имеющихся вакансиях и устроиться на работу?» «Да ничего сложного. Отправляйте желающих в офис. Здесь им расскажут о необходимых вакансиях. Они напишут заявление о приеме на работу, и им назначат день, когда они смогут пройти собеседование у психологов». Вяземский только кивнул головой, давая понять, что он услышал все сказанное. А вот Абрам Лазаревич спросил: «Саша, а что это за психологи такие, что вы им доверяете в таком важном деле, как подбор персонала?» «Повезло мне получить в свое распоряжение сразу двух профессоров. Они разработали определенную методику, по которой можно быстро и качественно проверить человека на лояльность работодателю и определить, в каком направлении деятельности его лучше использовать». Абрам Лазаревич даже слегка присвистнул, да и Вяземский выглядел заинтересованным. «И что, вы таки правда верите, что это работает?» — не выдержав, скептически спросил Абрам Лазаревич. «Нет, не верю, я точно знаю. Убедился уже и не раз», — ответил я ему. Понимая, что этим разговором конца края не будет, извинился перед ними, сообщив, что вынужден их покинуть, так как нужно заниматься делами, и ушел. При этом подумал, что как-то слишком уж мирно они между собой разговаривают. Как чего не вышло. С появлением в офисе Пьера меня снова закрутил водоворот событий. Началось с отправки младшего Роджера к деду. Продолжилось разговором с психологами, уже протестировавшими за вчерашний день всех оставшихся телохранителей и часть команды. А закончилась поездкой с Пьером на склад, когда-то арендованный вместе с Майклом, и ревизией имеющегося у меня там в наличии оружия. Разговаривая между собой, мы пришли к неожиданному выводу. Тем, кто собирается ограбить нас в море, может ведь прийти в голову и другая мысль. Просто прихватить нас дома или в офисе и нормально расспросить обо всем непонятном. Могут, конечно, точно так же и на улице подкараулить, но это вряд ли. Все-таки в районе, где я живу, и там, где расположен офис, на улице практически всегда людно. Организовать похищение не так-то просто, а вот в помещении – запросто. Поэтому мы и приняли решение разместить в офисе и квартире серьезные стволы. И чтобы их не покупать, мы поехали трясти мой арсенал за трофейный у бандитов. Своими запасами я не слабо удивил Пьера. Он, перебирая оружие, то и дело задумчиво посматривал в мою сторону. Я думал, что он начнет задавать неудобные вопросы, но нет, он сдержался. В процессе ревизии запасов, когда мы уже отобрали и рассортировали то, что пойдет в офис, а что в квартиру, в последний момент мы решили сделать небольшие запасы оружия посерьезнее пистолетов еще и в автомобилях. Нет, ничего такого уж убойного в машинах мы хранить не будем. А вот по паре охотничьих ружей можно положить. Почему бы нет? Когда выгружали часть оружия в офисе, Абрам Лазаревич, только недавно проводивший Вяземского, глядя на эту движуху, спросил: «Саша, вы таки с кем-то собираетесь воевать?» «Нет пока. Но мы же живем в Америке. А здесь всегда надо быть готовым к неожиданностям». Он на этот ответ покивал задумчиво головой и неожиданно произнес: «Ты знаешь, а этот Вяземский просил организовать ему поездку на родину. Хочет посмотреть, что там сейчас происходит. А со временем, может быть, и вообще вернуться туда жить. Ну так и помогите человеку. Может, он и пригодится еще стране. Толковый же вроде мужик». «Мужик», — протянул Абрам Лазаревич и добавил: «Ты его смотри в лицо так не назови. Обидится, он же из благородных». «Благородный он или нет, это теперь не столь важно. А вот если он действительно хочет вернуться, пусть привыкает на подобное не обращать внимания». Абрам Лазаревич улыбнулся и ответил: «Это да. Но ты его все равно так не называй». Собственно, на этом наш разговор и закончился. Так-то Абраму Лазаревичу хотелось еще поговорить, но и дела делать надо. Поэтому мы, попрощавшись, разъехались в разные стороны. На следующий день прямо утром рано позвонил старший Роджер и уверил, что мой заказ будет у него в наличии уже сегодня поздно вечером. Желательно забрать его как можно скорее. Тонко намекнул, что хранить такой груз в его магазине долго не получится, поэтому лучше бы мне поторопиться с визитом к старику. Пообещав появиться как можно скорее, я сразу же рассказал в подробностях об этом Пьеру. Тот долго думать не стал и произнес: «Сегодня к обеду последние люди пройдут собеседование у психологов. Корабль к походу готов, тянуть не будем. После обеда и отчалим». Раз такое дело, мне пришлось шевелиться очень шустро. Собрать вещи много времени не заняло, собственно, как и позвонить Абраму Лазаревичу и Стивену, чтобы предупредить об отъезде. А вот на разговоры с Майклом в офисе и переговоры с наставниками по телефону пришлось потратить очень даже немало времени. Да и на покупку кое-какого рыбацкого снаряжения тоже потребовалось время. По моему мнению, проторчать месяц в море и не порыбачить – это сродни преступлению. Поэтому я и озаботился приобретением всего необходимого для этой рыбалки. С психологами разговаривать о прошедшем тестировании пришлось уже чуть ли не на ходу. И так опаздывал к назначенному времени. По их словам, с некоторыми членами экипажа есть небольшие шероховатости, но в пределах допустимых значений. Поэтому с людьми, которые идут с нами в экспедицию, проблем возникнуть не должно. Это, честно сказать, меня порадовало. Все-таки это неприятное чувство, когда обнаруживается рядом с тобой какой-нибудь засланец. В общем, все запланированные дела я сделать успел почти вовремя, да и Пьер тоже. Небольшие сложности у нас возникли с доставкой на корабль бывшего телохранителя-радиста, за которым ездили мои три богатыря. Я говорю про друзей Роджера-младшего, которых с моей легкой руки именно теперь так все и называют. Собственно, сложности были с тем, как этого пленника завести на судно и не привлечь при этом внимание всех, кого ни попадя. Поначалу были мысли завернуть в какой-нибудь плотный материал и просто занести, как тюк. Но мы отказались от этой идеи. Мало ли как все может пойти. Вдруг какому-нибудь таможнику захочется проверить, что там на самом деле в этом свертке. Тут уж не отмажешься, обязательно нарвешься как минимум на скандал. Поступили проще. Напоили его вискарем до беспамятства. Да и пронесли мимо таможников это не связано мычащее тело на руках. В общем, все прошло благополучно, и мы отправились преодолевать первый отрезок запланированного путешествия. Дорога до Бостона ничем особым не запомнилась. Погода немного испортилась. Практически все время в пути моросил несильный нудный дождик, благо хоть шторма не было. Поэтому нам с Пьером по большей части пришлось либо сидеть по своим каютам, либо в кают-компании. По прибытии мы постарались здесь все сделать максимально быстро. Погостить у старика мне не удалось, только полчасика поговорили, пока мои люди грузили по машинам оружие, да и распрощались. Теперь уже на довольно-таки продолжительное время. С погрузкой оружия на корабль проблем не возникло. Небольшая взятка и грузи, что хочешь. Вообще, не первый раз я удивляюсь работе местной таможни. За деньги, если надо будет, они здесь и всю Америку разрешат загрузить. А за хорошие деньги еще и помогут ее красиво упаковать. Как мы не спешили. А отправиться в дальнейшее плавание удалось только на следующий день утром. Спешить нам теперь придется поневоле. Все-таки немало времени потратили на незапланированное тестирование, выбились на несколько дней из графика. Спешка обусловлена тем, что поиск затонувшего галеона и подъем его груза нам нужно закончить до конца этого уже начавшегося месяца. Если не успеем, можем угодить под какой-нибудь ураган, сезон которых как раз и начинается по истечении этого месяца. Очень уж хочется избежать подобных проблем и свести риск к минимуму. Плавание протекало спокойно. Мои бойцы, объединившись с телохранителями Фьера, активно изучали новое оружие, готовя его к будущему бою. Попутно готовили позиции для работы из пулеметов по обоим бортам. Готовили это, конечно, громко сказано. Скорее намечали, кому откуда придется стрелять. Пулеметы нам достались, откровенно говоря, дерьмовые. Но зато в приличном количестве. Французы явно не додумали, когда создавали свои пулеметы системы Шоша М1918. Но, как бы там ни было, от десяток стволов, имеющих даже мизерное количество патронов в магазине, всего по 16 штук, все равно способны создать достаточную плотность огня, чтобы сдержать первый порыв противника. А дальше, используя гранаты и автоматы, уже не составит большой проблемы добить деморализованного противника. По крайней мере, я надеюсь, что деморализованного. Во время плавания к точке назначения мы не один и не два раза тренировались, готовясь к будущей схватке. Иногда даже с настоящими стрельбами, имитируя отражение атаки противника. За это время разработали сразу несколько вариантов действий на случай, если в самом начале боя что-то пойдет не так, как мы это себе представляем. В процессе этих тренировок поневоле пришлось делить наших людей на пулеметчиков и автоматчиков, а из автоматчиков готовить еще и подобие штурмовиков. Все-таки есть у нас желание захватить вражеский корабль, чтобы с гарантией уничтожить всех противников и таким образом не оставить никаких свидетелей произошедшего. По прибытии на место будущих поисков затонувшего галеона поначалу нам не везло. 2 дня штормило, мы не рисковали начинать какие-либо работы. Корабль, несмотря на его габариты, нехило так швыряло на волнах. Когда закончился шторм, в течение 5 дней ничего похожего на остров затонувшего корабля найти не удавалось. А в день, когда мы нашли гору серебра, благодаря смонтированным Пьером подобиям водометов, способных качественно размывать песок на морском дне. К нам неожиданно направился военный корабль под американским флагом, взявшийся непонятно откуда.